Стольников по-прежнему молчал, не оправдываясь. Это еще больше бесило его собеседника. «Тебя ранили, да?» — издевательски спросил он. «Где ты был сегодня утром, когда тебя ранить успели? Или ты нарочно повязку надел, чтобы все думали, какой ты герой? Может, ты в палате был, когда там взрыв случился?» Видя, что объект его издевательств молчит и, более того, даже не поднимается со стула в его присутствии, он повернулся к своим людям. «Я всегда говорил, что русским нельзя доверять», — сказал он по-чеченски. «Неправда», — громко возразил кто-то, тоже по-чеченски, и Адалят изумленно обернулся. Это был Джафар. «Неправда», — упрямо повторил он, нахмурясь. «Вы ничего не знаете, а такое говорите». «Ты меня еще учить будешь», — разозлился Адалят. «Все вы здесь распустились. Приедет Кязим, пусть примет все дела у этого бывшего милиционера. Мне он такой не нужен». Он повернулся, чтобы уйти. «Кязим не приедет», — горько усмехнулся Джафар. «Что?» — повернулся к нему Адалят. «Почему не приедет?» «Он предатель». «Это кто тебе сказал?» — дернулся Адалят. «Вот этот?» — он показал в сторону Стольникова. «Или ты, может, с ним заодно? А куда ты дел телефон моего брата? Ну, с этим мы еще будем разбираться». «Кязим выдал наши склады», — продолжал Джафар. «Это он рассказал, как лучше напасть на дачу. Вчера я отдал телефон ему, и как раз в это время позвонила Ирада, а он послал к ней людей Жеребякина. Она позвонила сегодня Стольникову, просила приехать. Кязим об этом узнал и снова предал нас. Он поехал вместе со Стольниковым за Ирадой, и там же оказались двое людей Жеребякина. Стольников спас девушку, вашу племянницу. Он застрелил нападавших, но Кязим выстрелил в него». «Если бы не этот русский, — показал Джафар на сидевшего на стуле Славу, — ваша племянница была бы уже убита Кязимом». Наступило молчание. Адалят обернулся, посмотрел на Стольникова. «Это правда?» Голос у него предательски дрогнул. Он был потрясен не убийством брата, не покушением на жизнь его племянницы или ранением Стольникова. Его потрясло известие о предательстве Кязима. «Я не понял, что вы говорили», — равнодушно ответил Стольников. «Это правда, что Кязим предатель и стрелял в тебя?» «Правда». «Где он сейчас?» «Откуда я знаю?» «А где Ирада?» «Сбежала. Он хотел застрелить и ее. Она знала, что он предатель». Адалят сжал губы. Рушились основы его мироздания. Один из самых близких людей его брата оказался предателем, а другой, бывший офицер милиции и инородец, которому он никогда не верил, подставил свое тело, защищая его племянницу от чеченца. «Тебя ранил Кязим?» — спросил он, уже окончательно поверивший в эту чудовищную весть. «А ты думал, я притворяюсь?» Спорить не было сил. Стольников потерял слишком много крови. Адалят хотел спросить еще что-то, но в этот момент увидел около окна Цапова и незнакомого полковника. Он рванулся к Цапову. Если бы его не схватили собственные телохранители, он вцепился бы в подполковника. — Ты, — прошипел Адалят, — ты еще живой? Я тебя предупреждал, Цапов, чтобы ты больше никогда не появлялся рядом со мной. Время твоей жизни закончилось. Подполковник хладнокровно смотрел на вырывавшегося из рук охранников младшего брата погибшего. — Ты неисправим, — сказал он. — У тебя брат погиб. Твоя племянница пропала. А ты думаешь только о том, как отомстить мне. Или это я убил твоего брата? — С этим я разберусь и без тебя, — — закричал Адалят. — А ты должен помнить, что времени у тебя больше нет. Ты покойник, Цапов. Ты уже живой покойник. Тебя разрежут ножом, как барана. —